Вернувшись к себе, первым делом прикрыл окошко. Близится вечер, могут налететь комары. Влажное полотенце на открытую дверцу шкафчика. Выхожу на улицу подышать. Дышать есть чем. Аромат разогретый за день сосновой смолы смешивается с несущим запах разнотравья легким ветерком. Благодать! Прогуливаясь, встречаю Петра. Судя по пакету и полотенцу, идет сменять Светлану. Как первый день прошел, сержант? Отлично, Петр. Тренировался? Да, пробовал побегать. Ага, доложили о моей отлучке и спортивном виде. Надо боевую форму восстанавливать. Правильное решение. Мы тебе, наверное, всю спортивную подготовку бойцов отдадим. Как смотришь? Нормально смотрю. Поручите, буду заниматься. Хорошо, так и решим. Побродив еще немного, иду к врачу. По мере приближения к лазарету улавливаю негромкие звуки музыки. Стучу. Входи. На столе у Светланы негромко играет небольшой радиоприемник на солнечных батареях. Да, красиво жить не запретишь. Я тоже от радио не отказался бы. Такой же, помню, отремонтировал на свалке. Врач так и осталась в махровом халате, волосы замотанные полотенцем. Улавливаю слабый запах дорогого шампуня. Сержант, когда нет обучаемых или вечером, можешь заходить лечиться не по полной форме. Вообще вечер — время отдыха. Хорошо, Светлана. Снимаю куртку, задираю тельник. Подставляю бок. Нагнувшись, девушка обрабатывает рану. Я вдыхаю прекрасный аромат чистой, влажной женской кожи. Черт! Сначала вспомнилась страстная Елена после душа в мансарде, а потом стесняющаяся своих чувств, но искренне любящая Марджи. Больно? Нет, нормально. Так, мысли нахлынули. Не очень хорошие, наверное, мысли у тебя, парень. Если врач ждет продолжения, то его не будет. Вздохнув, молчу. Все, сержант, ты бы не томил себя. Сходил к отцу Вениамину. Он добрый и понимающий. Спасибо, Светлана, подумаю. Вечерняя прогулка. Солнце заходит, падают густеющие тени, из ущелья поднимается прохлада. Присаживаюсь на ковер из иголок, смотрю на скрывающееся за горами солнце. Вот я у своих. Пришел к людям, к которым стремился с первого дня в этом мире. Почему тогда нет покоя на сердце? Почему не отпускают воспоминания о тех, кому я не был равнодушен? Улавливаю шаги, поворачиваюсь. Командир кивает, присаживается, смотрит на закат. Я уверен, просто чувствую, и ему не по себе. Молча сидим, наблюдая, как багровый диск, подсвечивая деревья, скрывается за горизонтом. Последний луч. Сын у меня. На год тебя моложе был. И дочка. 18 лет должна исполниться. Что могу ответить? Да и нужен ли ответ? Командир еще несколько минут всматривается в контуры гор, видя что-то свое внутреннее, вздыхает, встает. Иди отдыхать, боец. Завтра насыщенный день. Хорошо, командир. Спокойной ночи. И тебе, сержант. У рукомойника под слабым светом пластиковых фонарей со свечкой завершают вечерние процедуры караульные. Составляю им компанию с зубной щеткой. Кошусь на полные наивной суровости юные лица. Для чего жечь свечи, если в продаже есть не самые дорогие фонари на светодиодах с солнечными батареями? Романтики им не хватает. Честное слово, устроили здесь зарницу. В помещении уже совсем темно. Да, фонарик бы не помешал. На ощупь раздеваюсь, складываю форму, пристраиваю сохнуть портянки. Револьвер под руку. Все, отбой. День начался привычно. В 6 утра вышел на зарядку. Пробежка, гимнастические упражнения, упал, отжался. Тренировка в выхватывании револьвера из кобуры. Последнее совсем не понравилось. Долго и неудобно. Были бы нитки с иголкой, мог бы переделать, сделать открытую кобуру типа ковбойской. Возвращаясь в лагерь, встречаю Светлану. Отлично врач бегает. Легко, пружинище. Размеренно двигающиеся руки, согнутые в локтях, спина прямая, на ногах кроссовки и, кстати, не вижу оружия. На ходу кивнув, девушка проносится мимо. Сбегал за водой для умывальника. Утренние процедуры, бритье. В лагере нарастает легкий шум. Оборачиваюсь. В летней гражданской одежде, удобной походной обуви, с рюкзаками идут юные пареньки и девчата. Бойцы на обучение. Судя по табличкам на рюкзаках, маскировка под туристическую группу. Смываю остатки мыльной пены, вытираю лицо полотенцем и внезапно чувствую, как кто-то подкрадывается сзади. Шаг влево, разворот. Улыбающаяся Наталья. Продолжая движение, подхватываю ойкнувшую девчушку за талию и выполняю еще один поворот. Осторожно опускаю на землю. Какой ты чуткий, волк. Тише надо ходить, разведчица. Группу ты привела, Ната? Да, и сама остаюсь на занятия. Вечером только домой, сержант. Не страшно будет? Вспомнив вчерашнее, слабо стукает кулачком. Нехороший. Но снова не может сдержать улыбку. Внимание, соратники! Комендант. Сдать продукты соратникам на кухню, мужчинам рюкзаки сложить в третьем корпусе, девушкам в четвертом, всем к складу за формой. Выполнять. Беги, Наталья.